Стояла вся эта компания примерно метрах в 30 от меня. Бабы дружно смотрели в мою сторону и что-то обсуждали. Хотя почему что-то? Меня, конечно. И судя по тому, что повылазили они все на улицу, меня не боялись, а не кого-то другого. Так, я поворачиваюсь к дороге спиной, с удовольствием ощущаю легкий ветерок на своем лице, трогаю бердыш, но не вытаскиваю его. Наверное, надо отсюда сваливать. Надеюсь, пара-тройка минут у меня еще есть. А дождь не позволит собакам взять след, если, конечно, менты приедут с собаками. Лесок, оказывается, так себе. Уже через десяток минут, миновав несколько асфальтированных дорожек, почему-то совсем не освещенных, я выхожу на другую улицу. Копию той, которую покинул. Идентичное расположение зданий, такие же фонари, такие же мощеные мостовые. Прямо передо мной, на противоположной стороне, стоит один из киосков, отделанных деревом. Только здесь он расположен ближе к дороге. И я получаю возможность рассмотреть то, чем в них торгуют. Моему удивлению нет предела. Такое ощущение, что единственный товар за стеклом — это зубная паста. Множество разноцветных тюбиков аккуратными рядами вертикально стоят на полупрозрачных стендах. Продавца не видно, но на маленьком окошечке висит табличка со странной надписью. Поднапрягшись, я все же умудряюсь прочитать слово «открыто». Мотаю головой. Ерунда какая-то. Русские слова здесь пишут английскими буквами. Из любопытства подкрадываюсь к ларьку ближе. Подхожу с угла, рассматриваю. И очередной приступ удивления. Все тюбики подписаны ровно таким же шрифтом, что и табличка «открыто». Снова приходится тужиться с прочтением. У каждого тюбика есть общая надпись, стоящая даже под логотипом производителя, которая гласит «пищевые концентраты». Ниже располагается красочная картинка с изображением, собственно, самого концентрата. Ничего здесь только не было. Овощи, фрукты, грибы, гарниры и даже курица и мясо. Глубоко вздыхаю. У нас такими изысками космонавтов кормят, да некоторым военным перепадает, а здесь вот так вот запросто. Смотрю по сторонам. Через дом стоит еще один киоск, точно такой же. Бегу рысцой к нему, уже совершенно не скрываясь. Странная природа у человека. Сначала, попав в незнакомое, возможно, враждебное место, я прикладывал гораздо больше усилий к тому, чтобы остаться незамеченным. Сейчас бегу через улицу, как малолетний сорванец. Благо, улица безлюдна. Продавцов в расчет не беру, подсознательно рассчитывая на их безучастность к происходящему снаружи. Дождь понемногу ослабевает и превращается в эдакую сплошную стену крохотных капелек, от которых лицо покрывается влажной пленкой. Соседний киоск, близнец предыдущего, осмотренного, продается в нем то же самое, даже расставлено все в том же порядке. Полюбовавшись на чудо местного общепита, ведь отдельные продукты оказались вершиной айсберга. Здесь были тюбики прямо-таки с ресторанными блюдами. Я с тяжелым сердцем и пустым желудком продолжил свое путешествие по новому миру. Раньше подолгу в мирах я не задерживался. Ну, не считая, конечно, прошлого. Только что в нем, в прошлом мире, привлекательного? Да ровным счетом ничего. А в этом, может, и на самом деле жить можно. Второй раз приходит мысль о столь далеком, так сказать, переезде. Может, моя душа за годы жизни в многострадальной России соскучилась по прямо-таки немецкому порядку, о котором мне так часто приходилось слышать. Здесь этот порядок налицо. Вокруг чисто, Каждые 10 метров урны стоят. На домах не видно надписей, которые так любит оставлять молодежь с баллончиками и фломастерами в руках. Каждая клумба как произведение искусства. Автомобили перед домами минимум, да и как удачно придуманы эти площадки. Довольно долго я просто шел и смотрел по сторонам. Удивительно чистый воздух был в этом мире, лишенный обычных смрадных запахов, лишенный городской тяжести, и мне совершенно не хотелось приписывать все эти чудеса дождю. Вокруг меня стояли типовые 4-этажные домики, 2 подъезда в каждом, внизу, как и везде, зеленые палисадники, внутренние дворики изобиловали деревьями и всякими детскими прибамбасами. И все же интересно, почему на улицах так мало машин? Я топаю по этому городу уже несколько кварталов, а машин насчитал не более 1,5 десятков. Наряду с известными мне значками европейских автогигантов, многие логотипы были мне совершенно незнакомы. И названия, написанные все тем же странным манером, отчетливо русские слова латиницей, с несколькими редкими кириллическими вкраплениями. Например, осталась буква «Ы». Прихожу к выводу, что местный автопром имеет серьезный модельный ряд, как я и предполагал, и все-то у них получается. А эпоха красного социализма сильно подгадила нам в этом плане. Интересно, как тут с компьютерами?